Глава 7. Друмадор. Как так? К убежищу подходили уже далеко за полночь. Как и в прошлый раз, оно располагалось в стороне от древней дороги, неизвестной кем и когда построенной. «Дальше тебя могут засечь», — произнес я, выглядывая из-за деревьев. «Как и договаривались, дождись, когда зайду внутрь, и через несколько секунд топай следом». «Поаккуратней там», — попросил Друмадор. «Не зацепи мою девочку». «Все будет хорошо», — попытался я успокоить бородача. «Ты, главное, не выходи раньше времени. На, пусть пока что у тебя побудет». Передав компаньону трофейную винтовку, поправив за спиной дробовик и разрядник, доставшийся мне от серокожего великана, я двинулся вперед. 2 сотни шагов по открытой местности и, наконец, вход в убежище, прикрытый куском плотной ткани. Мысленно прогнав варианты возможных действий, я произнес... «Эй, бандерлоги, не вздумайте стрелять, а то решите, что зверь пришел!» Осторожно отодвинув в сторону ткань, шагнул внутрь. «Вот черт, темень такая, что ни хрена не видно!» «Кто такой?» — раздался справа мужской голос. «Вольный охотник Андрей!» — ответил я. Друмадор сказал, что это нормальная практика, когда о тебе спрашивают. «Вархут, наемник!» — ответил говоривший со мной человек. «Опа, один из троицы, что мы ищем. Это хорошо!» Еще бы видимость улучшилась, а то я пока ни черта не разглядел, кроме разговорчивого наемника. Черт, а время-то идет. У меня всего 15 минут, пока действует элитная кожа. «Где они заняты?» — поинтересовался я. «Сейчас светлячок зажгу, увидишь», — ответил Вархут, и в следующий миг убежище озарило зеленоватое свечение. Похоже, наемник активировал какой-то артефакт. «Хм, надо бы разобраться со всем этим. Но потом, когда будет время свободное». «Вон, в дальнем углу свободно», — сообщил мне собеседник, указывая рукой вглубь убежища. «Трах тебе в док, Вархут! Трах тебе в док!» — ответил я, изображая полупоклон. В это же время Тая уже оценила обстановку и подсветила мне места, где находятся противники. 6 вместе с Вархутом. 3 слева, 2 крупных фигуры и 1 помельче. Похоже, дочь Друмадора. И в дальнем углу парочка, причем явно застигнутая врасплох. Вот черт, не повезло кому-то. Впрочем, может, их и не придется убирать. Не похоже, что они заодно с похитителями. «Ну что?» Я шагнул к подчинившемуся мне наемнику и прошептал ему на ухо. «Убей своих товарищей, а потом себя. Только не трогай девчонку». И двинулся вглубь убежища. Успел сделать всего 3 шага, как позади грохнул 1 выстрел. За ним 2, потом кто-то вскрикнул. И снова 2 выстрела. Звук падающего тела. Обернувшись, я замер. Прямо в шаге от меня стоял человек и целился мне в грудь. Вот же сука, устранил языка. Ну что ж, посмотрим, кто из нас крепче. Главное, чтобы валяющийся на полу артефактный светильник не потух. «Ну и кто тебя послал?» — прозвучал спокойный тихий голос. «Вот черт, похоже, этот киднеппер оказался весьма прокачанным бойцом с полезными мутациями. Отвечать? Тянуть время?» Вместо этого я шагнул навстречу к противнику, извлекая из поясной кобуры малоэнергетический пистолет. Враг тут же выстрелил, и тяжелая пуля ударила меня в грудь. Больно, черт возьми. Аж в глазах потемнело. Только зря этот придурок не отступил. Перехватив свободной рукой оружие похитителя, я задрал его вверх и в сторону, так что 2 выстрел ушел в стену. Рванув на себя руку противника, от души ткнул ему стволом пистолета в грудь. «Хе!» Вырвалось из горла врага, и он начал оседать. «Вот же сука, только попробуй сдохнуть, прикончу!» «Ту-ту-туф!» Раздалось снаружи. «Автоматическое оружие? И это точно не лупара Друмадора или трофейная винтовка!» «Бах!» «Вот это уже оружие бородача! Вот же! Значит, все-таки была засада, и компаньон ее вляпался. Надеюсь, без последствий, потому что...» «Ту-ту-туф!» Вновь раздалось снаружи. «Вот черт!» От души пробив стоящему на коленях противнику коленом в челюсть, я еще раз мысленно пожелал, чтобы он не подох, а затем рванул наружу, морщась от боли в груди. «Успеть бы!» Выскочив наружу, я мгновенно оценил обстановку, и она мне не понравилась. Лежащий на земле Друмадор без признаков жизни и приближающийся к нему человек в темной одежде и с оружием в руках. Не раздумывая, навел ствол на противника и выстрелил. «Готов!» «Друмадор, мать твою! Ты чего разлегся?» В ответ тишина. «Ну уж нет, здоровяк, помирать тебе точно рановато. Ты еще должен ввести меня в курс местных дел, столько всего рассказать!» Приблизившись к бородачу, я выругался. На месте головы кровавое месиво. «Да как так, Драмадор? Сука! Сука!» В два шага, подскочив к автоматчику, убедился, что он мертв, и лишь после рванул назад в убежище. Там ничего не изменилось. Все так же тускло светился зеленым артефакт, на полу у входа лежал неподвижно похититель, в слишком неестественной позе. Склонившись, я поморщился от увиденного. «Что ж вы, уроды моральные, такие хлипкие?» Похоже, я ударом колена сломал этому ушлепку шею. И, словно дожидаясь, когда я увижу труп, у меня перед глазами начали появляться строчки текста. «Группа, похитившая Ликату, уничтожена. Все обязательства перед Драмадором выполнены. Получено 5000 энергонов, 117 фиолетовых, 62 синих, 34 голубых, 18 зеленых, 11 желтых, 8 оранжевых единиц мутаций. Получена просьба умирающего доставить Ликату в безопасное место. Исполнить? Да, нет». Вот это ни хрена себе. Жирную рыбку я завалил, однако. 8 оранжевых единиц – это же очень много. Ладно, с этим разберемся позже. А сейчас нужно убедиться, что дочь Драмадора не пострадала в этой зарубе. Только сначала выберу «да». Чисто по-человечески это будет правильно. Кто-то может подумать, нахрена мне эта девчонка, у самого проблем выше крыши. Только я уже давно сделал для себя вывод – оставаться самим собой. Есть черта человечности, которую иногда приходится переступить, чтобы выжить, но не всегда это можно делать. У нормального разумного есть границы, через которые перешагивать нельзя. Сделаешь это, поступишься принципами и все. Дальше начинается наклонное. В итоге не заметишь, как превратишься в морального урода, который способен оправдать свою гниль чем угодно. «Ликата, как себя чувствуешь?» Обратился я к по-прежнему лежащей неподвижно фигуре девчонки. Надо же, совсем из головы вылетело, сколько ей лет. О, шевелится, живая. Главное, чтобы не ранило ее в перестрелке. «Кто вы? Откуда знаете мое имя?» Раздался девичий голос. «Хм, а не такая она уж и мелкая. У меня для тебя плохие новости, Ликата». Вместо ответа продолжил я говорить. «Предлагаю выйти ненадолго. Хочу показать кое-что». Рассвет наступил через 4 часа после короткого боя в убежище. За это время я успел захоронить Драмадора, а затем оттащил подальше тела остальных убитых. Незачем привлекать хищников. Пусть локация здесь всего лишь голубого ранга, но поостеречься стоит. Парочка, что стала свидетелями боя, вообще не поняла, что произошло. Пришлось для них персонально на ходу придумывать историю. Но не убивать же этих бедолаг. Да и что они видели? Если смотреть со стороны, я всего лишь защищался от нападавшего, а убивали они друг друга без моего вмешательства. Так что при всех раскладах мне пришлось обороняться. Угрозы эти двое тоже не представляли. Во всяком случае, дальнобойного оружия у них не было, так что пусть живут. «Ликата», — обратился я к девушке. Та, обхватив ноги руками и уткнувшись лбом в колени, молча сидела у стены. «Тебя отец учил пользоваться оружием?» «Да», — ответила моя подопечная, поднимая голову. Глаза ее были сухими. Все слезы девушка уже выплакала. О гибели отца ей сообщили больше суток назад. А прошлым утром глава селения заявился с какими-то незнакомцами и заявил, что ее, сироту, забирают люди, работающие на бургомистра ближайшего города. Девушка пыталась сопротивляться, но куда ей против здоровых мужиков? У несовершеннолетних дар Эдху не активен, а Ликате осталось до 18-летия совсем немного, чуть больше месяца. Слукавил бородач, когда говорил о возрасте дочери и о том, что ему придется долго скрываться от преследователей. Нужно было пересидеть где-то всего лишь месяц, дождаться активации дара, а затем получить еще одну мутацию. В гибель отца девушка поверила еще позавчера. Еще бы, ей показали его топор и именную перчатку, которую она лично подшивала. Да и люди, что сообщили страшную весть, входили в их с отцом круг доверия. Так что, увидев тело Драмадора, она не плакала. Ей просто нечем было. «Держи», — я протянул Ликате трофейный пистолет. «Мощная штука, ранга плюс-плюс-Б. Мне вообще повезло разжиться хорошим оружием у отряда наемников. Одна только автоматическая винтовка чего стоила? Шутка ли, ранга плюс-плюс-Б? Новенькая, вся в пластике и с серийным номером, правда, на непонятном мне языке. Не иначе, как кто-то из киднепперов грохнул одного из претендентов, и это радует». «Не боишься, что я тебя прикончу?» — поинтересовалась девушка, принимая оружие. «Не боюсь», — усмехнулся я. «Твоему отцу доверял, и тебе доверюсь. Договор через Эдхо мы с тобой заключить не можем, ты несовершеннолетняя. Но послушай, что я тебе скажу. Я дал слово твоему отцу, что отведу тебя в безопасное место. Правда, я издалека, не знаю здесь ничего, как и ты, верно?» «У отца была карта местности», — сообщила мне девушка. «Нужно посмотреть в его вещах. Там несколько локаций, вплоть до желтого ранга. Вроде даже 6 поселков и 2 города помечены». «Завтра при свете дня посмотрим», — принял я решение. «А заодно рассмотрю свою подопечную и задам ей несколько наводящих вопросов, чтобы понять, что она от жизни хочет. Так будет легче контролировать Ликату. А сейчас...» «Слушай, напарница, а ты знакома с караульной службой?» «Что?» — растерянно произнесла девушка. «Так, понятно. Я понял, что отдохнуть мне не светит. Слушай меня внимательно. Сейчас ты засыпаешь. Когда опустится серый туман, я тебя разбужу, а сам отдохну. Договорились?» «Хорошо», — закивала Ликата. «Если честно, я чувствую сильную усталость». «Ну вот и хорошо. Тогда ложись, спи». Разумеется, никого я будить не собирался. Дождался, когда подопечная засопит монотонно, и вышел наружу. Нечего пугать разговорами самим с собой ту парочку, что до ужаса боялась меня. «Тая, нужен режим прослушки». «Сделано, Кэп», — тут же ответил Искин. «Отлично. Я сейчас посплю немного, а ты разбудишь меня, если услышишь какое-то движение или еще что-то подозрительное. Если все будет хорошо, разбудишь через 4 часа». Бросив взгляд на начавшее сереть небо, я вернулся в убежище. Здесь было темно. Артефактный фонарь Ликата выключила. Так что я на ощупь добрался до угла, в котором были свалены рюкзаки противников и наши с Друмадором. Эх, жаль, что большую часть полезного придется бросить здесь. Но ничего не поделаешь. Нам, похоже, придется драпать отсюда как можно быстрее, потому что у дочки моего бывшего компаньона дар Эдхо красного ранга. И кто-то, похоже, знает, как вытащить из девчонки эту мутацию. Вот только зачем? Так, развалившись поверх рюкзаков и удерживая в одной руке энергетический пистолет, а в другой огнестрельный, я и заснул. Правда, перед тем, как вырубиться, уставший разум отметил: через 3 с небольшим часа придется вставать.